У меня оставалось еще одно дело. Последнее. Через 2 дня после похорон Илоны я стояла у дверей квартиры, где некогда проживала убитая. Марина, я знала, все еще оставалась в больнице. Но теперь у меня не было оснований беспокоиться за ее безопасность. «А, это вы?» — равнодушно сказал мне Петр Назаров, отец Марины и Аленки, из позавчерашнего дня безутешный вдовец. О встрече мы договорились с ним по телефону. Действительно очень представительный, подтянутый пожилой мужчина смотрел на меня каким-то бесцветным, невыразительным взглядом. «У меня нет времени. Извините, но совсем нет. Через 3 часа у меня самолет». Ильинский стоял в дверях, не давая мне пройти в квартиру. «Сейчас я принесу вам деньги». «Разрешите все же мне войти? Я ненадолго, Петр Назарович». «Простите, но мне только нужно узнать, почему вы не сказали мне всю правду. Вы же, наверное, не хотите выяснять этот вопрос здесь, на лестнице?» «О, Господи!» — устало сказал Ильинский. Повернулся и, не оборачиваясь, ушел вглубь квартиры, оставив входную дверь открытой. Я вошла следом за ним. Первой, кого я там увидела, была Марина. Она сидела на софе, обхватив колени руками, и совершенно безучастно смотрела, как я входила. На большом полированном столе, сидя за которым мы разговаривали здесь в прошлый раз, стояла раскрытая дорожная сумка. На спинках и сиденьях стульев лежала и висела одежда. Хозяева собирались в дорогу. «Марина, здравствуйте! Что вы тут делаете?» – удивилась я. «Это мой дом». «Да, но разве вас уже выписали из больницы?» «Я забрал дочь из этой больницы, где никто не может обеспечить ее безопасность», – ответил вместо Марины ее отец. «Через 3 часа мы улетаем. Продолжим лечение за границей. Я обо всем договорился. Вот». Он взял со стола и протянул мне плотный конверт, в котором, как было нетрудно догадаться, лежали деньги. «Здесь та сумма, о которой вы договаривались с моей женой за охрану Мариночки. Вы ведь пришли за этим?» «Нет», — ответила я, помедлив, — «не за этим». «Простите, но я вынужден подчеркнуть. Наш самолет взлетает через 3 часа, так что вы...» «Ну что ж, не будем терять времени». «Только разрешите поинтересоваться, где Аленка?» Алена ушла попрощаться с подружками. «Это хорошо. Хорошо, что этот разговор состоится не при ней. Петр Назарович», — возвысила я голос, — «самолет улетит без вас. Никто не выпустит из страны убийцу 2 человек». «Вы с ума сошли?» — сухо осведомился он, резко вскинув на меня покрасневшие воспаленные глаза. «Не нужно делать вид, будто вы меня не понимаете. Преступник лишил жизни Антонину Протасову и сиделку вашей дочери, Зою. Эти преступления были хорошо спланированы. Обе женщины оказались беззащитны перед лицом неожиданной смерти. Может быть, потому что никто из них не ожидал, что удар им нанесет такая знакомая, почти родная рука». «Что это значит?» Все еще силясь выглядеть надменным, спросил Ильинский. Но выдержка уже изменила ему. И мужчина медленно опустился на ближайший стул. «Папа, разве ты не видишь, что она метит в меня?» Истошно закричала Марина. Она соскочила с софы и кинулась к отцу. Тот обхватил голову дочери обеими руками. Толстое обручальное кольцо на его пальце сверкнуло в холодных солнечных лучах, пересекавших комнату. Марина прижималась к отцу всем телом и упорно прятала от нас лицо. «Какое вы имеете право так пугать бедную девочку? Разве уличать преступника с некоторых пор означает пугать его? И разве страх перед разоблачением должен теперь приниматься сыщиками во внимание?» Пожала я плечами. «У меня нет сомнений в том, что эти убийства совершила именно Марина Ильинская. Хотя я должна признаться, побудительный мотив для действий преступницы остается для меня тайной за 7 печатями. Я шагнула к Марине, положила руку на ее плечо, но девушка лишь крепче прижалась к отцу. Я видела только русые волосы, в беспорядке разбросанные по ее худеньким плечам и спине. «За что вы решили приговорить к смерти Антонину, мать человека, за которого вы так хотели выйти замуж?» «Печально, но твердо», — сказала я, обращаясь к этой тонкой спине. Неужели, по вашему мнению, несчастная заслужила смерть только из-за своего образа жизни, которого вы не одобряли? И вы долго готовились? Я уверена, что это убийство не было спонтанным, совершенным в состоянии аффекта. Уже в то время, когда вы разрабатывали план перепланировки квартиры, в которой мечтали жить с любимым человеком, вы, Марина, не принимали в расчет присутствие в этой квартире вашей будущей свекрови. Вот, я достала и разложила на столе бумагу с рисованным планом. Смотрите, здесь намечены контуры перестройки. Каждый закуток в будущей обновленной квартире подписан. Кухня, детская, гостиная, наша спальня. Но где же место для Антонины? Его нет, потому что нарочно или подсознательно, но Марина не находила нужным жить с этой женщиной в одном доме. Но надо сказать, что еще до того, как я впервые взяла в руки этот план, в моей голове насчет вас, Марина, уже роились первые подозрения. Первым странным обстоятельством показалось мне отсутствие в вашем портфеле ключей от квартиры убитой. А ведь, по вашим словам, перед тем, как на вас напал неизвестный, вы направлялись в квартиру Антонины, а не выходили оттуда. Как же тогда объяснить, что обе связки ключей от Антонининой двери и ваша связка, и ключи самой хозяйки оказались в квартире? Совершив убийство, вы не закрыли за собой дверь на ключ, чтобы не вызвать подозрений. Это была правильная мысль, но ошибкой было то, что, покидая место преступления, вы не проверили, на месте ли ваши ключи. Они остались там, куда вы машинально, по старой привычке, повесили их, открыв дверь и войдя в ее квартиру. Теперь разберемся с тем, кто напал на вас в темном подъезде. Неправда, что вы не узнали его. Напротив, человек, карауливший внизу, был вам слишком хорошо известен. Вы сказали, что встретили незнакомца прямо на пороге подъезда, но не разглядели его, потому что в подъезде свет не горел, так? Я подождала ответа, но Марина не обернулась. Но если бы вы действительно входили в подъезд, то не могли бы не увидеть человека, который принялся вас избивать. Уличный свет осветил бы фигуру нападавшего во всех подробностях. Сразу же, как только вы открыли бы дверь. И это второе слабое место в ваших показаниях. Но главное даже не это, а то, что вы солгали дважды. На самом деле вы не входили, а выходили из подъезда. Это первое. И вы непременно узнали нападавшего. Это второе. Иначе почему же вы не кричали, не звали на помощь? Ведь этот человек не зажимал вам рот. Трудно заткнуть рот жертве, если при этом бьешь ее ногами. Вы, по вашим словам, дорожили своим будущим ребенком, страшно боялись потерять его. Но почему же? Почему же в этом случае вы хотя бы не попытались поднять шум? Ответа по-прежнему не последовало. Увы, я не берусь гадать, кем был человек, едва не искалечивший вас. Я лишь могу утверждать, что у вас были веские причины покрывать его. Сколько я не думаю над всем этим, девочка, никак не могу понять, откуда в вас столько ненависти к окружающим. Ведь Антонина-то желала вам только добра. И Зоя тоже. Ваша сиделка была так привязана к вам, а вы убили ее, даже не подумав о том, что у этой пусть глупенькой, но в сущности совсем не злой женщины, круглой сиротой остался ее трехлетний сын. Как же вы могли, Марина? Бог мой, как же вы могли? «Зоя выбросилась из окна», — тихо напомнил мне Петр Назарович. Я пожала плечами. «Извините, но это чепуха. Допустим, на минуточку, что Зоя действительно решила свести счеты с жизнью. Но зачем же ей было делать это так театрально? И почему обязательно в палате у своей подопечной, чье присутствие могло ей помешать? Ведь девушка обязательно проснется, подскочит на постели, попытается удержать самоубийцу. Да даже не в этом дело. Дело, по правде говоря, в том, что Марина, попытавшись представить убийство Зои как самоубийство, сверх меры переусердствовала с показаниями. Они были слишком подробными. Внезапно проснувшаяся от шума девушка, заметьте, спавшая очень крепко, так она сама сказала, всего за те несколько секунд, понадобившиеся Зое, чтобы открыть окно и спрыгнуть вниз, успела разглядеть все. И то, с каким усилием сиделка дергала раму, и ее бледность, и чужое лицо. А ведь стояла темная ночь, и ночник в палате оказался разбитым. Не слишком ли зоркой получается свидетельница, только-только очнувшаяся от глубокого сна? Минуточку. Резко прервал меня отец Марины. Вы хотите уверить меня в том, что у моей дочери хватило сил самостоятельно распахнуть оконную раму, подтащить сиделку к окну, все это время сдерживая ее сопротивление, и вытолкнуть Зою вниз, при этом все время рискуя, что жертва поднимет крик, и на шум сбегутся все, кто находился тогда в неврологическом отделении? Отнюдь нет, возразила я. Если я утверждаю, что Зоя погибла от руки Марины Ильинской, то вовсе не имею при этом в виду, что она вытолкнула ее в окно собственной палаты. То есть как это? Я думаю, что... Да, и скорее всего я не ошибаюсь, что Зоя умерла несколько раньше. Почему убийца решила отнять у нее жизнь? Загадка. Но вовсе не такая уж неразрешимая. Сиделка была глуповатой и слишком много болтала. Марина опасалась из-за сохранности одной своей тайны, касавшейся ее беременности. Она опрометчиво поделилась ею с сиделкой в порыве откровенности. Да, почти наверняка Зоя погибла из-за этого. Но как она умерла? Как? Как именно? Этого я не знаю. Но, учитывая, что я в тот вечер ни разу не видела Зою и Марину вместе, а Марина каждый день проводила немало времени в оранжерее наверху, думаю, дело было так. Зоя погибла в оранжерее. Да, именно там, ведь зимний сад расположен этажом выше, причем на той же стороне, что и элитная Маринина палата. Итак, Марина убивает Зою в оранжерее и как-то прячет труп. Допустим, укладывает его между катками с пальмами, заставляет своим шезлонгом. Затем, опасаясь разоблачения, ведь люди могли видеть, что Зоя прошла к ней в оранжерею, Марина некоторое время играет роль собственной сиделки. Обе девушки были схожи фигурами. Недаром Зоя хвасталась, что Марина дарила ей кое-какие вещи. У нас хоть и разница в возрасте, но фигуры одинаковые. Обе мы худощавые. Обе один размер носим. Со спины тогда же перепутать можно, кто она, а кто я. Говорила несчастная, не подозревая, какую роковую роль для нее сыграет впоследствии это сходство. Я увидела в палате не Зою, а Марину, когда заглянула туда. Зоя, или та, которую я принимала за нее, сидела ко мне спиной. Собственно, я и видела только спину девушки в белом халате и шапочку на голове. Она смотрела телевизор, вязала и не обернулась на мое приветствие, но я-то подумала, что Зоя все еще дуется, накануне мы немного повздорили. А на Марининой кровати кто-то лежал, свернувшись калачиком и накрывшись с головой красно-белым пледом. Конечно, это была кукла. Потом, ночью, Марина надела на себя верхнюю одежду убитой и вышла. Я не удивилась. Знала, что Зоя по ночам тайно убегает на часок проведать сына. А мнимая сиделка тем временем поднялась в оранжерею. Открыла там окно, подтащила и вытолкнула из него труп и быстро вернулась в палату. Там, уже переодевшись в свою пижаму, она подняла шум, крик и рассказала прибежавшим медикам придуманную ей за несколько часов до того историю. «Так все это было, Марина?» «Молчание. Ну хорошо. Вы, конечно, можете не отвечать. Тем более, что я уже заканчиваю. Послушайте». Это заговорил Ильинский. Заговорил так резко и неожиданно, что я невольно напряглась. «Мне надоело сидеть здесь и слушать, как вы говорите о моей дочери в третьем лице, как будто ее нет в комнате. Или Марина пустое место. Убирайтесь!» «Но...» «Я сказал, убирайтесь!» «В принципе, нам действительно уже можно уйти», — согласилась я, поднимаясь с места. Хотя я надеялась, что Марина захочет кое-что объяснить. «Кто вы такая, чтобы моя дочь объяснялась перед вами? Кто? Убирайтесь отсюда, вы! Марина будет говорить только в присутствии адвоката». «Хорошо. Адвоката я бы посоветовала вам нанять немедленно. Прямо от вас я иду в прокуратуру». «Не могу рисковать лицензией телохранителя. О преступлении я обязана сообщать сразу». И тут произошло то, чего я никак не ожидала. Резко оттолкнув от себя Марину, Ильинский шагнул к раскрытой сумке, что-то быстро вынул из нее. В руке у него появился пистолет. Я убью тебя раньше, чем ты сумеешь причинить моей дочери хоть малейшую неприятность», — будничным тоном сказал он и медленно поднял оружие, наставив его дуло мне прямо в глаза. «Хватит уже с нас неприятностей. Везде ты суешься, стерва». К этому я все-таки была не готова. Но несколько лет службы в горячих точках сделали свое дело. Мое тело отреагировало на опасность раньше, чем успели включиться мозги. Я сцепила руки в замок и ринулась вперед, как торпеда, обрушив на своего противника всю массу своего тела. Сомкнутыми руками я ударила его по горлу, своей головой одновременно разбив ему нос и губы. Но Ильинский успел таки нажать на курок. Звук выстрела напомнил хлопок бумажного пакета. Пуля ударила в потолок, и на нас тонкой струйкой посыпалась выбитая ею звездка. Истошно закричала Марина и сразу оборвала крик. Краем глаза я успела заметить, что она вскочила с кресла и выбежала из комнаты. Мне следовало поторопиться. Ильинский был достаточно крепким орешком. Во всяком случае, руки у него оказались сильные, как тиски, и пистолет мне из них выбить не удалось. Я его лишь частично оглушила, и только поэтому он не смог пристрелить меня. Поднявшись, я намеревалась нанести ему второй удар, желая выбить у него из рук пистолет, и сделала это. Грозная машинка отлетела к стене. Но и Ильинский не терял времени даром. Резко развернувшись, он выбросил вперед руку и выдал мне сильнейший удар между глаз. В голове моей словно взорвалась граната. Не удержав равновесия, я вцепилась руками в стол, а Ильинский поднялся на ноги. По его лицу текла кровь из разбитых рта и носа. Он пнул меня в бок, но я заблокировала этот пинок, перевернувшись, откатилась в сторону и мигом вскочила на ноги. Ильинский зарычал и потянулся за своим оружием. Я опередила его, отпихнув пистолет ногой. Он отлетел в другой конец комнаты. Тогда противник бросился на меня, как разъяренный бык. Я встретила его сильнейшим прямым в лоб, но он всем своим весом обрушился на меня, и мы буквально впечатались в стену. При этом на пол со звоном рухнули какие-то две картины. Я собралась с силами и коротко, без замаха, особым спецназовским ударом вогнала ему жесткие прямые пальцы в солнечное сплетение. Наконец он обмяк. Я немного отдышалась. Ну и здоров он драться. «Женя!» — вдруг позвал меня кто-то негромко. Я повернула голову и увидела Марину. Она стояла на пороге комнаты, зажав в руке столовый нож. Держала она его очень неумело, нелепо выпятив кисть вперед, и поэтому не смогла бы замахнуться нужным образом. Опершись спиной о стену, я быстро стащила с кресла оказавшуюся слева от меня какую-то накидку и обернула ею свою левую руку. И когда Марина бросилась на меня с ножом, я приняла лезвие на защищенную руку, а свободной правой рукой дернула девушку за волосы вниз, вынудив ее пригнуться к полу, и аккуратно нокаутировала ее резким ударом ребром ладони по шее. «Все, можно звонить Курочкину».